Век заканчивался. Пришел к власти Горбачев, началась перестройка, и люди начали подводить итоги пережитому. Тогда я и получил это письмо. Пишет вам Пепеляев Юрий Николаевич, давно интересуюсь своей фамилией. Если у вас есть возможность, сообщите, пожалуйста, подробности о моих родственниках, в частности. Пепеляев Н.М., генерал-майор царской армии, погиб в 1916 году в Первую мировую войну. Пепеляев В.Н., председатель в правительстве Колчака, расстрелян в 1920 году в Иркутске. Пепеляев А.Н., генерал-лейтенант, командующий Первой сибирской армией Колчака, потом воевал на Дальнем Востоке, вынужден был сдаться в плен, осужден, расстрелян в 1938 году. Пепеляев Л.Н., белый офицер, погиб в годы Гражданской войны. Пепеляев М.Н., штаб-ротмистр царской армии, осужден в 1933 году, погиб в лагерях. Пепеляев А.Н., хирург в армии Колчака, осужден в 1942 году, умер в Сиблаге в 1946 году. Пепеляев А.И., член партии эсеров, расстрелян в Пермской ЧК в 1918 году. Пепеляев М.Е., мой дед, проживал в Бийске, осужден в 30-х годах. Пепеляев М.И., проживал в Бийске, погиб в Отечественной войне. Краткая история России в 20 веке. Но два верных соратника хозяина, Молотов и Каганович, все еще жили. Как странные привидения они гуляли по улицам. Правда, в самые последние годы Молотов начал забываться. Порой он вновь представлял себя главой правительства, требовал костюм, галстук и часами терпеливо ждал к себе на доклад горбачевских министров. Лишь в 1986 году этот человек, родившийся при Александре III, живший при Николае II, работавший при Ленине и Сталине и доживший до Горбачева, успокоился в традиционном большевистском красном гробу. Каганович дотянул до 90-х. Его родственник рассказал мне. Он умер в июле 1991 года. По телевизору передавали очередные перестроечные новости, показывали Горбачева, Ельцина. Домработница услышала, как он сказал: «Это катастрофа». Она обернулась, но он уже сидел мертвый у телевизора. Через три недели наступил август 1991 года. Толпа громила памятники Бога Ленину и била стекла в священном здании ЦК его партии. СССР, величайшая империя, построенная хозяином на века, с озадачивающей стремительностью рассыпалась в прах. Вавилонская башня и великая мечта перестали существовать. Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Эти слова святой книги должен был хорошо знать ученик духовной семинарии маленький Сосо Джугашвили, вошедший в мировую историю под именем Сталина. Вы слушали книгу Эдварда Родзинского «Сталин». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, февраль 2006 год.